Глава шестая. Гунфуча. Вот эти кексы кажутся свежими. Я вытащил со стеллажа продуктовой лавки в Кориесе ароматно пахнущую упаковку. Отче, берем? Зачем им кексы? Давай лучше блок консервов тунец в собственном соку возьмем. Игорь отобрал у меня выпечку. Да, ребят, банка тунца — это кастрюля супа на троих. Хорошо, давай тогда два блока тунца и блок горбуши, и еще осьминогов пару баночек в томатной заливке. Словом, наш диспут завершился несколькими объемистыми пакетами с макаронами, крупами, консервами, бутылками с оливковым маслом и еще какими-то продуктами. Венцом стал свежемороженый, упитанный октопус килограмма на полтора весом. Флавиан расплатился пластиковой картой, выданной ему перед отъездом Семеновым сыном, моим начальником Гришей, на карманные расходы. Приложившись к главе апостола Андрея в Андреевском скиту на выезде из Кориеса, мы двинулись в сторону Семеновской кельи. Покрутившись минут 15 по серпантину свежепрочищенной грейдером грунтовок, мы вынырнули из леса на небольшую полянку. Окруженная маленьким огородом с подмосковного вида грядками и большой пленочной теплицей, посреди полянки стояло приземистое двухэтажное здание с пристроенной к нему небольшой церковкой-экклесией, покрытое новой чешуйчатой крышей из серой каменной плитки. «Приехали!» — объявил Игорь, остановив машину против двери и вылезая за руля. «Вон они, батюшка, у теплицы. Пойдемте, я вас познакомлю». «Пойдем!» — отозвался Флавиан, вылезая из машины. «Батюшка!» — возвал я. «Вы идите знакомьтесь, а я пока сумки разгружу. Октопуса надо в морозильник убрать, пока не подтаял». «Кухня в коридоре направо, вторая дверь», — сказал Игорь, уводя Флавиана к теплице. «Окей!» — бодренько отозвался я и, нагрузившись пакетами, вошел в дверь кельи. Кухню я нашел сразу. Из открытой второй справа двери мягко мурлыкало то ли радио, то ли что-то на него похожее на иностранном языке. Подойдя ближе к двери, я услышал «Нихау-лау-лау, дзынь-дзынь-дзынь, сейчас мы будем пить лун-дзынь, дзынь-дзынь-дзынь». Встряхнув головой, я прислушался повнимательнее, не заходя на кухню. «Нихао-лао, дзинь-дзинь-дзинь, сейчас мы будем пить лун-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь». Пение было тихим и нежным, я бы даже сказал, проникновенным. Не укладывая в голове слышимое, мало ли, может, я уже стяжал такую афонскую харизму, что меня бесы звуковыми прилогами скушают, я просунул голову в дверной проем и осторожненько заглянул в помещение кухни, предполагая увидеть что-нибудь духовно опасное. Увидел я нечто похожее на призрак. Высокого худого монаха в полинялом подряснике, безрукавке полурясе, фетровой шапочке капе и стандартном афонском поясе с большой круглой пряжкой. Луч света, проходящий сквозь полузашторенное окно, освещал его некими мистическими бликами. Взгляд прищуренных, поблескивающих хитринкой глаз из-под густых черных бровей был устремлен на лежавшую перед мистическим монахом на столе горку малюсеньких загадочных чашечек, плошечек и чайничков. Он любовно перетирал их полотенцем и, таинственно улыбаясь, из-под черных усов над негустой черной же бородкой нежно мяукнул. «Нихао-лао, дзынь-дзынь-дзынь!» Мне стало как-то не по себе. Мало ли, какое искушение. И я, тихонько поставив пакеты со снедью под двери, пятясь задом, удалился в недоумении. Выйдя на улицу, я сразу же столкнулся нос к носу с подходящим к дверям Флавианом и тремя незнакомыми мне монахами, очевидно, хозяевами кельи, сопровождаемыми Игорем, несущим оставшиеся в багажнике сумки. Поклонившись и благословившись у настоятеля кельи и иеромонаха отца Херувима, я заслонил собою дверь. «Отцы, там это...» Я запнулся, не зная, как описать свое видение. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Флавиан удивленно поднял на меня брови. «Словом, искушение!» — выпалил, наконец, я. Отцы агиариты переглянулись и рассмеялись. «Это не искушение», — ответил отец Херувим. «Это Лао Ди, отец Дмитрий, наш гость, духовник одного провинциального женского монастыря в России. Активно занимается апостольской проповедью употребления правильного китайского чая среди афонского монашества. И не безуспешно, обрел уже немало адептов». Отцы снова рассмеялись. «Пойдем, он и вас с отцом Флавианом приобщит к своему дау-ча». «А-а-а», — протянул я. А я подумал, но я не стал говорить, о чем я подумал, а просто смиренно отступил в сторону, пропуская в двери кельи отцов агиаритов. «Знаете ли вы, что такое...» «Нет, лучше так». Лауди взял чаху и поставил его на чабань. Затем окатил чаху кипятком снаружи и внутри. Затем взял чахе с улуном и всыпал улун чаху. Затем залил улун чаху кипятком и, закрыв чаху, опрокинул его в Гундао-бэй. Из Гуандао-бэя, он же Чахай, Лао-ди разлил улун по Вэнсэн-бэям и покрыл их Пинмен-бэями. Затем перевернул Пинмен-бэй вверх Вэнсэн-бэем, вынул Вэнсэн-бэй и начал нюхать пар. Это все называется гун-фу-ча, то есть в переводе на русский язык «высокое искусство чаепития». Вот чего я теперь знаю, Афон. Словом, пока Игорь, стоя у плиты, занимался приготовлением тушеных овощей с креветками для всей братьи и салата из зелени, принесенной тихим улыбчивым отцом Лукой, Лауди, он же иеромонах Дмитрий, провел с Флавианом и насельниками кельи мастер-класс по китайскому чаепитию. Расставив на привезенном им в подарок келиотам чайном столике чабань, чайничек из исинской глины чаху, ложку с отверстием сбоку для знакомства с чаем чахэ, кувшинчик, куда сливается чай из чайника гундао-бэй, он же чахай, и несколько чайных пар, состоящих из высокого узкого стаканчика вэнсянбэя и широкой низкой пиалушки пинминбэя, батюшка вкратце рассказал нам о назначении каждого предмета и заварил привезенный им же чай улун. Показал, как надо правильно вдыхать чайные пары из высокого стаканчика, а затем пить сам чай из пиалушки. Отцы улыбались, но нюхали, а мне понравилось. Особенно после разъяснения отца Дмитрия, что в процессе вдыхания чайного пара из вянсенбэя происходит не только наслаждение ароматом, но и полезная ингаляция носоглотки эфирными маслами, содержащимися в чайном пару. Я просто почувствовал себя в глубине души уже почти этническим китайцем. Естественно, я сразу же записал адрес чайного магазина в Первопрестольной, где можно приобрести в придачу к чаю все необходимые аксессуары. «Гун-фу-ча» звучит прямо как музыка. И чего это мой батюшка так ехидно улыбается, глядя на меня? «Отче, а ты в каком женском монастыре подвязаешься?» — поинтересовался отец Флавиан у Лауди. «В Северо-Хомском монастыре в честь Иверской иконы Божьей Матери», — смиренно ответил отец Дмитрий, мягко улыбнувшись из-под усов. «Иверской!» — не удержавшись, воскликнул я. «Нашей, Афонской!» «Отец Дмитрий уже спасен», — вставил слово иеродиакон Фома. «У нас здесь говорят, что священника, служащего в женском монастыре, ангелы вводят сразу в рай, минуя мытарство, так же, как свои мытарства такой священник уже прошел в женской обители». Отец Дмитрий опять смиренно улыбнулся. «Отче, а сестер у вас в обители много?» — вновь поинтересовался Флавиан. «Чуть больше 20», — ответил отец Дмитрий. «Молодых много?» «Средний возраст за 60», — мать-настоятельница недавно подсчитала. «Ого!» — воскликнул отец Херувим. «Это ж прямо дом престарелых!» «А мать игуменья у вас как, вменяемая?» — спросил Флавиан. «А что, разве бывают другие?» — удивился я, вспомнив нашу тетскую игуменью, добрейшую мать Лидию, духовного друга отца Флавиана. «Ох, бывают!» — вздохнул отец Дмитрий. «Нынешняя игуменья, слава богу, а вот предыдущая была беда. Накуролесила?» «Да уж!» Опять вздохнул отец Дмитрий. «Нынешняя матушка пятый год сестер реабилитирует, и то еще некоторые не до конца оттаяли. Предыдущая настоятельница так им души перековеркала, что иные в психушке побывали после ее экспериментов, а иные чуть веру не потеряли, да и ушло из монастыря немало». «Зато ты, отче, наверное, при ней жировал», — хохотнул отец Херувим. «А как же», — продолжая кротко улыбаться, — ответил отец Дмитрий. «В течение последних 3 лет ее правления сестрам ко мне даже под благословение подходить запрещалось, не то что за советом или на исповедь». «Подожди, отче!» — откликнулся Флавиан. «А как же таинство покаяния у вас совершалось?» «Очень просто. Исповедоваться сестер игуменья заставляла самой себе, вроде святоотеческого откровения помыслов. а ко мне те, кого она к причастию допускала, подходили лишь под епитрахиль для разрешительной молитвы. «Однако», — вздохнул мой батюшка, — «не скучно у вас было». «Слава Богу за все», — с улыбкой отозвался отец Дмитрий. «Я за тот период многому научился. Главное — внутрь себя глядеть и не осуждать никого. Так что я той игумени по большому счету благодарен даже. Бог весть, что бы со мной было, если бы меня там одним елеем поливали. Сестер вот тех жалко». «Ну а нынешняя игуменья, как она ситуацию исправляет?» — вновь спросил отец Херувим. «Она правильно начала, со службы и с молитвы общей. Раньше у нас литургия только по воскресеньям и праздникам совершалась, как на сельском приходе каком-нибудь. Правила сестры по кельям читали, у кого еще силы после послушания оставались. Утренние молитвы с полуночницей и молебен перед чтимой и верской иконой кое-как исполняли. Да и то хорошо, если половина сестер на них приходила. Все равно сразу после полуночницы мать благочинная всех, кто в храме был, кроме регента, на послушание угоняла. А сама игуменья на сестринские правила и вообще никогда не ходила. Келейна подвязалась. Она и на всеночных только к полилею являлась, а после помазания уходила. Самое большое — канон выстаивала. Да нередко и просто вместо службы разъезжала где-то по своим игуменским важным делам. Я ваша мать и кормилица, вы, дуры неблагодарные, не знаете, скольких трудов мне вас, дур, содержать стоит. А мне еще и обитель восстанавливать надо. Это было ее обычное игуменское наставление. А реставрация-то хоть интенсивно шла, — поинтересовался Флавиан. Да где там, — вздохнул отец Дмитрий. Вроде и спонсоры возникали, и какие-то средства появлялись, а все как в песок уходило, стройка еле-еле шевелилась. А потом и спонсоры куда-то пропали. Сестры сами и кирпичи таскали, и на грядках по 10-12 часов вкалывали, и в коровнике, и со свиньями. «Что?» — удивился отец Херувим. «У вас что, свиней при монастыре держали?» «Держали», — подтвердил отец Дмитрий. «Прямо на территории монастыря». «Так монашки ж свинину не едят. Понятно, коровы, молоко свое, творог, сметана». Продолжал удивляться скитоначальник. «Но свиней-то зачем? Салом, что ли, торговать?» «И салом, и мясом», — кивнул отец Дмитрий. «И молочкой всем торговали, прямо в воротах монастыря». «Однако», — покрутил головой отец Херувим. «Я еще понимаю молочкой, но мясокомбинат из монастыря устраивать. Чего-то я, наверное, отстал от жизни». «Конечно, отстал, отче», — поддержал разговор Флавиан. «Это у вас тут на фоне в церковных лавках только иконы да крестики, книжки духовные да иной церковный товар. А у нас в России матушке, в монастырях да и в приходах некоторые чем только не торгуют, не говоря уже про так называемые православные ярмарки. У меня сосед был, отец Моисей, молодой иеромонах. Тот тоже чем только не торговал, хотя и приход у него не сказать, чтобы уж совсем бедный был». При мне разговор был у него с одним бизнесменом, неверующим, которому отец Моисей совместный бизнес предлагал организовать на приходской земле. Выспрашивал он все у бизнесмена, какой лучше бизнес на этом участке сделать, чтобы побыстрее и побольше денег получить. А бизнесмен посмотрел на отца Моисея и отвечает, «Быстрее и больше всего денег будет, батюшка, если на этом участке земли публичный дом для новых русских поставить. Только я не уверен, что эти деньги будут вашему Богу угодны, и не стал делать бизнеса с отцом Моисеем». «Забываем мы, монахи, прости нас, Господи!» — раздался вдруг тихий голос отца Луки, до этого молча сидевшего с краешка стола. «Что кормит нас не бизнес, а Господь, что главный наш продукт — молитва. Есть молитва, будет и содержание от Господа. Нет молитвы, хоть все спонсоры мира все свои деньги отдадут, не будет благоденствия в обители. Про пример нашего батюшки Афанасия Афонского позабыли». «А что с ним было?» — не удержавшись, спросил я. «Да отправился он как-то, когда казна монастырская скудела в Великой Лавре, выпросить денег у императора в Константинополь. Не дольше часа прошел он, как является ему Матерь Божья. «Куда идешь, Афанасий?» — спрашивает. «Константинополь к императору денег для обители просить», — смутившись, отвечает Авва Афанасий. «А разве нет у тебя царицы небесной, что ты не у нее, а у земного царя помощи просить хочешь? «А ну-ка ударь по скале своим посохом!» Ава Афанасий в страхе ударил. «Как забьет источник чистой воды из скалы!» Смутился он совсем, пал ниц. «Иди в свой монастырь, Афанасий, и молись прилежно, а я своих монахов, если они усердно молятся, никогда бедствовать не оставлю», — повелела ему владычица. Вернулся Авва Афанасий в монастырь, а там уже корабль с зерном и другими продуктами на пристани разгружают, а источник тот, где Матерь Божья Авву Афанасия вразумила, до сих пор обильно проистекает. Церковка при нем есть и беседка для отдыха паломников. Коли Бог даст, посетите. «Посетим, батюшка», — обратился я к Лавиану. «Постараемся, а там как Бог благословит», — ответил он и вновь обратился к отцу Дмитрию. «Ну а сейчас что, изменилось в обители, отче?» «Многое изменилось, отче, слава Богу», — отозвался тот. «Новая игуменья, мать Елисавета, на второй день своего появления в обители пришла к нам в священный домик, где мы обитаем с отцом Леонидом. Напоили мы ее правильным чаем, и она говорит: «Отцы, помогайте! Я хоть и в постриге 12 лет, но из них 9 у владыки делопроизводителем в епархиальном управлении просидела. Монастырскую кухню плохо знаю. Но раз владыка благословил после матери Фатинии положение исправлять, то хочу понять, с чего и как начинать правильней. А лучше вас, духовников, сестер и проблем с ним никто не знает. Так что давайте дружить духовно. Мне еще только предстоит сестрам матерью стать, если сумею. А вы уж им отцы, и вас они уважают и любят. Нам с вами надо в единомыслии жить». «Однако разумное начало», — похвалил отец Херувим. «Мы с игуменей тогда 5 часов просидели, все монастырские проблемы обсуждали и подходы к их решению вырабатывали, после чего она ряд кардинальных изменений в распорядок монастырской жизни внесла. Время послушаний 5 часами ограничила, из 26 коров 4 самых лучших оставила для монастырской кухни, остальных вместе со свиньями соседнему фермеру продала. Литургию благословила служить каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье, и на каждой литургии вместе с сестрами сама причащаться начала. Кроме того, каждый день утреннее и вечернее правило с сестрами в череду на клиросе читает. Раньше конца правила и молебна с акафистом в чтимой иконе сестер на послушание не отправляет, кроме кухонных. По воскресным дням и праздникам чина панагии ввела. Неусыпаемую псалтирь возродила с чтением синодиков. Благословила нас, священников, на каждой литургии по 2 проповеди говорить. Одну после Евангелия на евангельскую тему, и вторую после отпуста, на житие святого дня или на тему праздника. Кроме того, по воскресным дням сразу после вечерней трапезы благословила нас сестрами духовные беседы проводить о монашеской жизни, по святым отцам, по молитвенному опыту подвижников. Сама всегда на беседах присутствует, вопросы вместе с сестрами задает. Причем не как начальствующая, а как равная. И вообще, за 4 с лишним года она еще ни на кого голоса не повысила, не наорала, как предыдущая. Хотя сестры порой повод еще какой дают. Крест игуменский она только на службу и выезд к начальству одевает. Келейницы при себе не держит, чтобы наушников не плодить. Открывать помыслы себе самой не принуждает. Для этого у вас, сестры, батюшки, есть». Никаких раздеваний и прочих унизительных смирияний сестрам не устраивает. А если кому поклоны и благословит, то сама тут же рядом с наказанной сестрой становится и столько же поклонов кладет. «Вы где такую ангелоподобную святую добыли?» — воскликнул отец Херувим. «Владыка прислал», — смиренно ответил отец Дмитрий. «Повезло вашим сестрам», — отметил Флавиан. «Бог милостив», — улыбается отец Дмитрий. «Наказует и не умерщвляет, вразумляет и утешает. Теперь у нас в обители настоящим монастырем пахнет, а то была какая-то исправительно-трудовая богадельня лагерного типа. Паломниц сейчас у нас намного больше стало. Уже 3 молодые девушки трудницами пришли. Благодетели как-то незаметно возникли. Один из них всю стройку сам возглавил. Процесс реставрации шустрее пошел. В общем, слава Богу за все». «Да», — тихо вздохнул отец Лука, — «есть молитва, есть и Божье благоволение». «Дело еще в том», — продолжил отец Флавиан, обращаясь к отцу Дмитрию, — что вашу предыдущую настоятельницу ведь тоже тот же владыка в свое время прислал. Скажи-ка, отче Никифоре, как здесь на Афоне настоятелями монастырей становятся? Настоятеля братья из своей среды выбирает, нередко против его воли. После смерти предыдущего игумена, — ответил отец Никифор, — причем выбирают монаха наиболее духовно опытного, зрелого, добродетельного, потому что игумен — звание пожизненное, и братья себе до конца жизни настоятеля в его для себя пастыря, духовника и наставника в монашеском подвиге избирает, понимая, какая ответственность на их выборе лежит. На Святой Горе настоятель — это прежде всего духовный лидер, более других в монашеском подвиге умудренный, и братью по пути этого духовного подвига за собой вести способный. А у нас в России настоятель — это прежде всего администратор, строитель, финансист, порой предприниматель, причем поставленный на это место волей архиерея, — сказал отец Димитрий. Особенно в 90-е годы, когда монастыри массово возвращались в церкви советскими властями, и надо было налаживать в них хоть какую-нибудь монашескую жизнь. Отправляли на такие развалины в качестве настоятелей порой новопостриженных семинаристов, никакого вообще опыта монашеской жизни не имеющих, либо просто новопостриженных бывших алтарников, регентов, певчих, а то и просто верующих, не имеющих даже практического опыта церковной жизни, бывших инженеров, военных, интеллигентов, милиционеров. Кстати, немалое число из них стали весьма достойными пастырями и отцами своей братьи. А иные, конечно, начудотворили и сейчас еще чудотворят. Здесь, на Святой Горе, монастыри существуют для монахов, для организации наиболее эффективных условий осуществления монашеского молитвенного подвига. А у нас в России многие монастыри как будто созданы не для монахов, а для паломников, для туристов, приезжающих в исторически значимое место и оставляющих там свои деньги, для приема архиереев и светского начальства, для исполнения функций приходских храмов и так далее и тому подобное. А, собственно, монашеская молитвенная жизнь в этих монастырях едва теплится, если вообще имеет место быть. Конечно, есть для этого и объективные причины. Перед перестройкой в нашей области было 62 храма и ни одного монастыря, а через 10 лет стало 640 храмов и 18 монастырей. Одних только священников сколько сразу понадобилось, тем более настоятелей монастырей, которым требования на порядок выше, чем к приходскому настоятелю. Ну, кстати, многие из тех настоятелей монастырей, которые понимают, что такое настоящее монашество, и хотят свои обители истинными местами подвига и молитвы сделать, вступил в беседу отец Никифор. Сейчас к опыту греческих преимущественно афонских обителей обращаются. Сами сюда за опытом приезжают, своих монахов пожить на Афоне командируют. Мне кажется, это правильный подход. «Конечно, правильный», — согласился отец Димитрий. «Я лично знаю настоятеля, ныне в сане епископа, одного известного русского монастыря, который, подружившись с ватопедом и немало переняв оттуда афонского опыта, собрал братью своей обители и объявил: «Если у кого из вас послушание будет становиться препятствием молитвенной жизни, обращайтесь лично ко мне, и мы будем решать вопрос замены послушания». А в иных российских монастырях колхозно-лагерного типа такие слова просто кощунством бы прозвучали. Ох, как любят у нас козырять фразы «что за послушание, патчи поста и молитвы», имея в виду не послушание как отсечение самоволи и преданность себя в руководство наставника, а послушание как род занятий в монастыре, как работу, которую ты обязан выполнить, несмотря ни на что. «Отцы и братья!» — рявкнул по-военному Игорь. «Монаха байками не кормят, у меня креветки остывают, и салат заветривается». «Ну что можно вам сказать о скитской трапезе? Вроде и просто все было приготовлено, без изысков, но... кто на монастырской трапезе не бывал, тот вкусной пищи не едал». Когда я усаживался снова, выгорев Л-200, блаженное состояние моей насытившейся утробы столь явственно выражалось на моем вдохновенном лице, что Флавиан, взглянув на меня, заметил: «Кажется, ты, Леша, уже познал истинную дау-ча». «О да!» — лишь смог умиленно вздохнуть грешный я. «И дау креветок тоже».